Глава 32. Артем. К концу четвертой пары Артем уже торчал возле корпуса биофака, стоял чуть в стороне от входа. Оля, как всегда, появилась не одна, а вместе с верными подругами. Девушки вышли из дверей, заметили его, чуть задержались на крыльце, обменявшись несколькими фразами, а потом стали спускаться. И он сразу двинул навстречу, чтобы некоторые, особо упертые, даже не засомневались, ради кого он здесь. Не теряющаяся в любой ситуации Вика успела первой, расцвела широкой улыбкой и воскликнула крайне воодушевленно. «Здрасте, Артемий Андреевич!» И не удержалась, вернулась крайне понимающим и в то же время абсолютно незаинтересованным видом. «Не беспокойтесь, мы уже уходим. Да, Стася?» Третья подруга сначала замерла обескураженно, но потом старательно закивала, подтверждая. И две из трех действительно торопливо устремились в сторону автобусной остановки. А Оля, хотя от нее реально не знаешь, что ожидать, все-таки осталась. Посмотрела чуть из-под лобья, выдала недовольно. «Ну и зачем ты пришел?» «А разве ты не для этого вчера позвонила?» Невозмутимо поинтересовался Артем. «Для того, чтобы извиниться», четко пояснила она, скинула подбородок. Вот же упрямый ослик. Так и захотелось щелкнуть ее по задранному носу. Или его поцеловать. Но тогда сложностей возникнет еще больше. «Ну ладно», — согласился Артем. «Если тебе очень хочется, так и будем считать. Мне, в принципе, не сложно». Оля фыркнула. «Что значит «будем считать»?» Заверила крайне убежденно. «Все так и есть». Он только плечами дернул. «Я разве спорю?» «Да хватит уже меня троллить!» Обиженно возмутилась она, на что Артем назидательно заметил. «Тогда не фыркай и не выделывайся, а то само собой получается». И, разглядев тень улыбки на ее губах и в удивительно синих глазах, предложил совершенно искренне и серьезно. «Пойдем лучше прогуляемся, заодно и поговорим». «Ну правда». Не торчать же и дальше перед корпусом, привлекая посторонние взгляды. Хотя сейчас-то никто не ошибся бы, решив, что между ними что-то особенное происходило. Действительно особенное. Пусть пока еще это и не назвать романом. «Где прогуляемся?» Оглядевшись по сторонам, уточнила Оля. «А не все ли равно?» Отмахнулся Артем. «Можно прямо здесь». Но быстро передумал. «Или поехали отсюда, чтобы как обычно. По центру. Там у них гармоничнее всего получалось. В автобусе на свободные места садиться не стали. Не сговариваясь, устроились в середине салона на средней площадке напротив дверей. Стояли рядом. Посматривали друг на друга и молчали. Держались за один поручень. И ладони почти соприкасались. Конечно, можно было перехватиться, свести на нет и без того крошечное расстояние. Но фиг его знает почему, не то чтобы не хотелось, а просто было не нужно. Пока. Как и разговаривать. К тому же таило в себе нечто приятно дразнящее, которое волновало не меньше прикосновений, да и взгляды, между прочим, часто даже более говорящие, чем слова, и не обманывают. А когда выходили из автобуса, Артем опять подал ей руку, и на этот раз Оля не сделала вид, что ее не заметила. Легко вложила ладонь в его пальцы. А ведь понимала, что уже не удастся вырваться. Прекрасно понимала. Перешли дорогу, выбрались из особо плотной и вечно спешащей толпы, прошагали немного вдоль улицы, по-прежнему молча. А потом Оля сама напомнила. «Ты же поговорить хотел? О чем?» «Да не совсем поговорить», — исправился Артем. «Скорее предложить». Оля насторожилась немного, уточнила не слишком уверенно. «Что?» «Пока точно не руку и сердце. Хотя, можно сказать, те и так уже давно были ее. Давай начнем сначала, а? Представь, что мы еще не знакомы». Он замедлил шаг, развернулся к ней. «Меня Артем зовут. А тебя?» Она удивленно скинула брови, но произнесла. «Оля». Ему очень нравилось ее имя, такое легкое, нежное и мягкое. И произносить его, и она сама, нравилось еще больше. «Ты очень красивая, Оля». Она знакомо фыркнула, пожала плечами, определила критично. «Какие-то подкаты у тебя банальные. И вообще неправда. Я обычная». «Вот уж точно нет», — уверенно возразил Артем. «Какая угодно, но никак необычная. И для меня все-таки очень красивая». Широко улыбнулся, вывел. «И вообще самое лучшее». Оля сжала в колечко губы, тихонько хмыкнула и заявила. «Так ты же меня еще не знаешь. Мы только-только познакомились». «Ну и что? Просто я это сразу увидел. И почувствовал». «Угу, всего-то год прошел», — опять напомнила она, но теперь иронично. «Это определенно. Сразу». «Оль», — протянул Артем с упреком, — «договорились же. Все сначала». «Ага». Оля послушно кивнула и тут же наморщила нос, прищурилась, уставилась уедливо и пристально. «Но тогда ответь, пожалуйста». Приподняла руку, за которую он ее держал, указала взглядом на переплетенные пальцы. «А ты всегда при первой встрече девушек за руки хватаешь?» «Не всегда», — поспешно оправдался он. «Не очень часто. Пока только одну», — добавил гораздо тише, но куда более проникновенно и абсолютно искренне. «Держу. И не отпущу». И было совсем неудивительно, что они опять оказались на набережной, словно решили чуть-чуть отмотать назад, чтобы переиграть и исправить. Прошли немного, опять молча, опять просто глядя друг на друга и улыбаясь. Не во весь рот, а так, что со стороны, наверное, почти незаметно. Оля даже губы закусила, чтобы не дать им слишком широко разъехаться. Но Артема от этого жеста только несло сильнее. Не получалось мыслить исключительно праведно и невинно. «Оль, почему ты сбежала тогда?» «Не на дне рождения у Валериной жены. Раньше». Она отвела взгляд, посмотрела под ноги, дернула плечом, как будто хотела отделаться универсальным. «Не знаю». «Но даже если и так, потом-то она всегда говорила честно, что чувствовала и как понимала. Вот и сейчас, немного помедлив, призналась откровенно. Испугалась». «Меня?» Удивился Артем, но Оля помотала головой и снова заглянула ему в глаза. «Себя». Они, опять не сговариваясь, приблизились к ограде. Немного потускневшей, уже не блестящей свежей краской, остановились. «Что все это правда, о чем Дима говорил? Что я двуличная, что я его обманывала? Ведь на самом деле не успела с ним расстаться и сразу с тобой. И то, что напилась, не оправдание. Но не до такой же степени. И значит, я его действительно не любила. Значит, он мне не зря не верил. И я просто не умею по-настоящему. Раз так легко с другим». «Чушь какая. Это ей все бывший внушил? Сделал виноватой? Или она сама охотно поверила? Девушки любят иногда красиво пострадать и поиграть в жертвенность. Конечно, возможно, в этом и есть какая-то прелесть, но что-то сомнительно. И на Олю совсем не похоже. Фантазия у нее, безусловно, улетная. Во всех возможных смыслах. Но вот такое точно лишнее». «А если дело именно в этом?» — предположил Артем. «В чем?» — недоуменно уточнила она. «С другим. Но не с любым», — уверенно вывел он. Оля задумалась, сосредоточенно насупила брови. Потом смерила его оценивающим взглядом, проговорила нарочито скептически. «Хочешь сказать, что это я именно перед тобою стоять не смогла?» Но Артем хмыкнул невозмутимо. «А что? Именно передо мной. Если бы на меня какая другая упала, я бы тоже устоял. Скорее всего. А с тобой не получилось». Улыбнулся. Не глядя, отыскал и сжал вторую Олену ладонь. Просто иначе свободная рука совсем бы распоясалась. «С тобой вообще все как-то иначе получается. Ни на что не похоже. Как все полетело вверх тормашками с самого начала, так и дальше цирк сплошной. Но мне нравится, когда весело. И ты тоже. И опять не устоять. Лучше бы дальше шли, не останавливались. потому что, когда шагаешь, вроде бы занято, сейчас ничего не отвлекало. И еще сильнее хотелось прижать к себе потеснее, коснуться ладонью лица, почувствовать нежную кожу под подушечками пальцев. И под губами. Под губами даже сильнее. Особенно вот здесь, под ухом на шее. Там, где едва заметно билась жилка. Там, где самое беззащитное, чувствительное и сладкое. Синие глаза смотрели так, будто все понимали. Тонко улавливали каждую мысль, каждое желание. «Оль, я знаю, что это наглость, но... пойдем ко мне?» Она не возразила, тоже не сводила взгляд с его губ. И от этого их будто соднило и щекотало, а средство избавиться от этого существовало только одно. Просто невыносимо тянуло опять испытать, что и тогда, в июне. У Артема с тех пор и не было никого. Не сказать, что совсем не хотелось, просто с другими не вставляло. Без чувств, чисто на физиологии. Ведь важно желать не только телесно, а вообще, во всех отношениях. Правда, до дома они не дотерпели, точнее, их даже на пару секунд не хватило. Внезапно оказалось, что просто не выжить, хотя бы без поцелуя. А стоило опять попробовать, крышу снесло окончательно. И уже не осталось иных вариантов. «Так ты поэтому и предложил погулять в центре?» — подловила его Оля, немного отстранившись и переведя дух. «Чтобы поближе к твоему дому?» «Но ты же прекрасно понимала», — парировал Артем, ни капли не сомневаясь. «И ведь все равно согласилась. Сама?» Она и тут не возразила. И чтобы больше не беспокоило всякое словно приличное и правильное, опять потянулась к его губам.